Мы с Дюма едва не погибли. И все для того, чтобы узнать, что цинковая лодка от тоннели, скорее всего, никогда не существовала. Правда, наши трагические приключения в недрах источника были вызваны не только этой дезинформацией. Новый воздушный компрессор, которым заряжали наши баллоны, подготовил нам неприятный сюрприз. Однако начнем по порядку. Итак, мы находимся у водоема на поверхности. Мэр Гарсена одолжил нам свое канадское каноэ. Мы спустили лодчонку на поверхность водоема и привязали к ней нашу путеводную нить, канат с тяжелым чугунным грузилом на конце, которое мы предварительно постарались спустить, возможно, глубже. Подводный проход был в одном месте отчасти перекрыт выступом скалы. Однако нам удалось опустить чугунную чушку до глубины 20 метров. Старшина Жан Пинар вызвался нырнуть в легком скафандре, чтобы попытаться протолкнуть грузило еще дальше. Он вернулся, посиневший от холода, и доложил, что загнал чушку на глубину 30 метров. Он не подозревал, что проник в грот значительно глубже, чем негри. Облаченный в шерстяное трико, я залез в специальный костюм собственной конструкции, на глазах у восхищенной публики, усеявшей скалы вокруг впадины. Среди зрителей находилась и моя жена, относившаяся ко всей этой затее с явным неодобрением. Дюма избрал итальянское военно-морское снаряжение типа «Фрагмент». Мы были нагружены, как ишаки. На каждом трехбаллонная батарея, резиновые ласты, здоровенный кинжал и два водонепроницаемых фонаря, один на поясе, другой в руке. Через левое плечо у меня было переброшено три куска свернутого кольцом каната, общей длиной в 90 метров. У Дюма на поясе висели миниатюрный запасной акваланг, глубиномер и альпинистский ледоруб. Нам предстояло преодолевать каменистые склоны, и при нашем грузе ледоруб мог пригодиться. На поверхности командование принял наш изобретательный заведующий материальной частью Морис Фарк, теперь уже лейтенант. Он должен был держать верхний конец каната с чугунным грузилом. Этот канат был единственной нашей связью с поверхностью. Мы разработали специальную сигнальную азбуку. Дернем один раз. Фарк должен натянуть канат, чтобы не цеплялся за камни. Дернем три раза. Надо потравить канат. Шесть раз. Сигнал тревоги. Полным ходом тянуть наверх. Мы собирались достигнуть сифона Негри, оставить там чушку и нарастить канат за счет моих запасов. Затем мы будем подниматься вверх по сифону, постепенно разматывая канат. Мы предполагали, что наша цель находится где-нибудь за качающимся камнем Негри, в конце расщелины, которая, очевидно, ведет в другую пещеру, хранящую разгадку ежегодных извержений источника Ваклюз. Возбужденные предстоящим испытанием, мы вступили в водоем, поддерживаемые с обеих сторон товарищами. Последний раз оглянулись вокруг. Моим глазам предстал успокаивающий силуэт Фарга и теснящаяся около впадины толпа. Впереди стоял молодой аббат, явно ожидавший, что могут потребоваться и его услуги. И вот мы погрузились. Вода сразу же облегчила наш груз. Мы остановились на минуту, чтобы выверить балласт и систему связи. У меня под эластичным шлемом имелся специальный мундштук, допускавший членораздельную речь под водой. У Дюма не было такого приспособления, но он мог отвечать мне кивками и жестами. Я перевернулся вниз головой и нырнул в темное отверстие. Быстро проследовал мимо выступов в шахте, не боясь, что привязанный ко мне 10-метровым канатом Дюма отстанет. Прекрасный пловец, он мог в любой момент обогнать меня. Наше погружение носило разведывательный характер. За нами должны были последовать еще двойки. Мы намеревались, не теряя времени на изучение пути, добраться до чугунной чушки и доставить ее к изгибу сифона Негри, затем совершить быструю вылазку в тайники источника. Переносясь мысленно в прошлое, я вспоминаю теперь, что моим подсознательным желанием было, возможно, быстрее завершить первую разведку. Я оглянулся назад и увидел Дюма. Он плавно спускался вниз сквозь отверстие на фоне слабого зеленоватого сияния. Впрочем, теперь нам не было дела до неба. Мы очутились в ином мире, никогда еще не видевшем луча света. Тщетно силился я увидеть световую дорожку от моего фонаря. В подземном источнике совершенно не было взвешенных частиц, которые могли бы отразить свет. Лишь иногда в темноте загорался световой кружок, этот луч упирался в скалу. Увлекаемый вглубь тяжелым грузом, я продолжал нетерпеливо мчаться вперед вниз головой, не задумываясь о Дюма. Внезапно меня остановил рывок за пояс. Сверху посыпались камни. Превосходя меня весом, Диди попытался притормозить ногой. Теперь в его скафандр просачивалась вода. С грохотом катились вниз здоровенные обломки известняка. Один из них ударил меня в плечо. Я смутно сообразил, что должен попытаться думать. Но я не мог думать. На глубине 30 метров я нашел стоящую на уступе чушку. В свете фонаря она казалась отнюдь не предметом из другого мира, а составной частью всего окружающего. Все так же смутно я сообразил, что должен что-то сделать с этой чушкой. Я столкнул ее вниз. Она покатилась вслед за камнями. Мое затуманенное сознание не заметило исчезновения висевшего на плече запасного каната. Я не знал, что позабыл дать Фаргу сигнал подтравить канат с грузилом. Я забыл о Фарге, забыл обо всем, что было позади. Тоннель изгибался под острым углом. Моя правая рука непрерывно крутилась, рисуя световые круги на гладко отполированной стене. Я двигался со скоростью 2 узлов. Я был в парижском метро. Никто не попадался мне навстречу. Ни одного окунька, ни одной рыбы вообще. В это время года, после летнего сезона, наши уши обычно оказывались уже хорошо натренированными. Так почему же я ощущаю такую боль в ушах? Что-то случилось. Луч уже не бежал вдоль стены тоннеля, теперь он уткнулся в плоское дно, покрытое мелкими камешками. Это была уже не скала, а земля. Грунт на дне колодца. Тщетно пытаюсь увидеть стены. Я оказался на дне огромной пещеры, заполненной водой. Здесь я нашел чугунную чушку, однако не мог нигде обнаружить ни цинковой лодки, ни сифона, ни качающейся скалы. Голова раскалывалась от боли. Мне не хотелось ничего предпринимать. Я вспомнил, что нужно изучить географию этой гигантской подземной пустоты. Ни стен, ни потолка, только уходящий вниз под углом 45 градусов пол. Между тем, чтобы возвращаться, необходимо сначала разыскать свод этого грота, который ведет в сокровенные глубины, занимающие наши умы тайны. Что-то знакомое привлекло мое внимание. Луч света выхватил из тьмы извивающийся канат, на котором повисла какая-то бесформенная масса. Это был Дюма в его громоздком снаряжении, изогнувшийся этаким нелепым червяком. Он вяло взмахивал руками, пытаясь привязать к канату ледоруб. Я подплыл и посмотрел на его глубиномер. 45 метров. Под стеклом прибора поблескивала вода. Очевидно, мы фактически находимся еще глубже. Не менее 60 метров по вертикали и в 120 метрах от поверхности на дне извилистого наклонного тоннеля. Мы оказались жертвами какой-то необычной формы глубинного опьянения. Вместо игривой веселости – гнетущее беспокойство. Дюма явно чувствовал себя еще хуже, чем я.